Второй шаг, что надо делать? И перечисляй варианты. Как только найдешь вариант, так тоже судьба тебе скажет, что надо делать. Почувствуешь как-то. Ну да. Меня вот так с работы уволила моя судьба. Да, у меня были экстрасистолы. Очень много их было. Я проверился. Правда, катастрофы вроде нет. Я так стал думать, а может уволиться. Прекратились. Я затянул подачу заявления. Начались. Я отнес заявление, как раз при Николае Васильевиче был. Он ко мне приезжал, потом мы вместе должны были там куда-то ехать. Я говорю, ой, забыл заявление отнести. Я написал, отнес, вернулся к нему, он мне сказал, знаете, Михаил Ефимович, совсем другой человек пришел. Правильно сделал. Вот, так что, видите, как уже, и сколько времени я занимался, уже 20 лет занимался, но тоже не все соображающий. Я такой же человек, как и все остальные. Многие вещи идут бессознательно, проникать бывает трудно. Давайте, кто у нас? Еще Наташа? Да. Давай. Соглашаюсь с людьми, сохраняешь много времени. Да, кстати, время Наташенька, нет. А ты пробовала говорить со своими неприятностями? Да. Спасибо им говори. Ну, как легче стало. Сразу спасибо сказал. Тогда спасибо сказал. Тогда это судьба тебе простит, даже если ты сразу не догадаешься. Давай. Главное вежливое поведение. Давай. То есть судьбой надо быть вежливым. Да, давай дальше читай. Сразу надо делать то, что ты решил. Если не сейчас, то когда? Да. Завтра может быть поздно. Не надо так категорично. Если завтра, конечно. Но лучше побыстрее. Ну просто у тебя будет убыток 200 евро в час. Значит, ну будем считать рабочий день 14 часов. Ну всего-навсего потеряешь. Да, ну да. 2000 евро в мелочи жизни. При наших-то доходах. Давай. Спасибо. Подражание, уничтожение себя. Угу. За мыслью обязательное действие. Да. У детей нет рутинных дел. Любитель знает все. Путь к неудаче, желание понравиться всем. Я не чарую, чтобы всем нравиться. Да, конечно, я тоже сам добавил. Да? Правильно. Но с другой стороны, ну хорошо, червонец. Подороже ж ты стоишь. Да. Но добиваться этого нельзя. Добиваться, чтобы понравиться всем. Потому что не все, червонец все видят, понятно. А когда несколько миллионов, человек может и не сообразить. Вот. Вот так вот. Еще что? Все. Все. Спасибо. Ну вот уже он сказал. Как зовут нас? Алексей. Ну вот в Севастополе хочет он создать клуб «Кросс». В Севастополе уже что такое, года два пытаются создать клуб «Кросс». А значит, напиши мне письмо, я постараюсь найти вот этих севастопольцев, и вы там, может быть, друг с другом что-то такое сообразите, скопируйтесь. Если, конечно, я найду. Так. Да. Давай, Дима. Счастье – побочный продукт правильно организованной деятельности. Да. Я добавлю еще, многие произносят. Счастье как линия горизонта. При приближении к линии горизонта, линия горизонта что делает? Удаляется. Поэтому чем больше вы стремитесь к счастью, тем дальше оно от вас уходит. Давай. Кто чем не рискует, тот рискует всем. Угу. Научить доставить наслаждение и повести за собой. Основная задача. Угу. Чего? Что? Чего задача? Моя основная задача. Нет, это основная задача публичного выступления. Если ты уже стал говорить, то ты тогда должен, видите, как человек по-своему понимает. Я могу молчать, никто за мной не пойдет. Почему я должен задать, чтобы... Но если я начинаю говорить, я должен научить. Ты это выпустил. Понять как? Он выпустил слово «научить». Случайно это или нет? Нет, конечно. Жадный человек знания он не хочет передать. Он хочет, чтобы за ним шли. А какие основания за ним идти, если он ничего не дал? Вы замечаете, как перемеливается, переваривается. Основное это он, первый шаг не хочет делать. Он хочет достать наслаждение, потом принести за собой, научить он не хочет. Если бы у него желание было научить, то он бы это слово запомнил. А для вас, вот посмотрите, что бы вы ни говорили, каждый поймет так, как он может понять на сегодняшний день в связи со своей структурой личности и с тем самым субъективным идеализмом. То есть он живет в мире образов. Он думает, что это возможно. Ничего не дать и все взять. И он думает так, что научить наслаждаться. Значит, тогда, Бог ты мой, как он будет к себе людей привлекать по его формуле? Водкой напоить сразу даст наслаждение, анекдот рассказать. А потом хочешь, чтобы после этого они за тобой шли. А зачем тебе нужны невежественные люди? Тебе же надо их научить, чтобы они стали думать, как ты думаешь. Тогда, пожалуйста. Вы видели, да? Замечаете? Как человек воспринимает. Давай дальше. Ну, вы замечаете, что сценарий делается с информацией. Не мешай мне жить, я живу не для тебя. Да. Это хорошо. Да. А кому ты это будешь говорить, а? Интересно. Детям. У тебя есть или нет? Нет. Ну все равно, правильно, получилось. Так, дальше. Человек сценарный от несценарного отличается плохой адаптацией. Ага, это верно. У кого поздний старт, у того бурный взлет. Ага. Это верно. Но вы знаете, у кого поздний старт, у того может не обязательно на 100%. Так можно и до самой смерти на старте засидеться. Бурный взлет, знаете, у кого? У того, кто понимает, что он не стартанул вовремя, начинает над собой работать. Там же надо, чтобы пружина силу приобрела и взлетел тогда. А так можно на бурном старте, то есть бурного взлета и поздно может и не быть. Правда, те, кто в возрасте приходит сюда, значит, у них там что-то их придавило как следует, значит, они взлететь могут. Это верно. Давай. Не имеет дела с дешевыми людьми. Даже секс. Точно. Это верно. Ну, у нас дальше есть еще афоризм. Сексом можно заниматься только с чем? С тем человеком, с которым пусть ты не планируешь сейчас. Что кто его знает, что то потом оно получится. За которого можно замуж выйти или жениться на ней. А с другими нельзя заниматься сексом. Секс штука коварная. Ну да, я о телегонии вам вчера говорил, да? Говорил вчера, да? Тут и обниматься надо осторожно. Да, и сюда. Черт, я знаю, чем это может закончиться. Какую дрянь схватишь.